Глава первая. Часть первая. Стояло раннее лето, однако пусть эти мои слова никого не обманывают, в Лондоне летом на самом деле довольно прохладно. В конце концов, температура едва ли поднималась выше 25 градусов по Цельсию, в среднем же было где-то градусов 15 днем, а по ночам порой даже возникала необходимость принять меры против холода. Наблюдать за мучениями туристов, которые беспечно оделись не по погоде, было одним из моих любимейших развлечений. Правда, из-за глобального потепления от этой радости придется, видимо, однажды отказаться. Что же до причины потепления, то лучше обращаться с такими вопросами в соответствующее учреждение. Впрочем, я невольно полагала, что наука наконец-то доросла до этого этапа, даже безо всякого вовлечения магии или таинств, если богатей с двумя детьми решил посвятить все свои усилия вырубке дождевых лесов Амазонии, то мир окажется на пороге кризиса мгновения ока. Мне нужно даже ядерные бомбы, чтобы со всеми разделаться. Кстати говоря, в мире магии чему-то подобному не дает случиться так называемая противодействующая сила, но я отвлеклась. Довольно болтовни, я упомянула лондонское лето, потому что произошло нечто, заставившее меня уехать из этого города. «Прошу прощения, моя дорогая, я собираюсь ехать в Уэльс примерно на неделю по личным причинам. Я могу доверить всю работу тебе, пока меня не будет?» Именно это заявил мне брат. «Ох уж этот мой брат. Хочет уехать. По личным причинам. Надеюсь, вы понимаете, какое возбуждение я испытала при мысли об этом. В конце концов, с тех самых пор, как он был вынужден стать лордом, мой брат исполнял свои обязанности гораздо серьезнее, чем я могла представить. Он отчаянно боролся со своими болями в животе, но порой я искренне думала, что он вот-вот сбежит. По этой причине я даже приготовила отслеживающую магию и пару пыточных комнат. Никогда бы не подумала, что все это окажется зря. Наверное, мне стоит поразмыслить об этом». Поэтому, когда он это сказал, мне невольно пришлось стать серьезной. Я сделала все возможное, чтобы опередить график и закончить необходимые деловые переговоры, взвалила оставшуюся работу на Шардана, преподавателя второго класса, работавшего на нас, и выставила брату условия взять меня с собой. Ах да, кстати, я не переживала по поводу того, что он мог сбежать, мне лишь хотелось воспользоваться этим шансом, чтобы узнать его слабости. С момента окончания той войны на Дальнем Востоке, 10 лет назад, помимо видеоигр и писем, которые он изредка получал, я практически ничего не узнал о его личной жизни. Какая же сложная в обращении игрушка. Но инстинкты подсказывали мне, что чем больше любишь питомца, тем сильнее его нужно ограничивать. Если получится при этом вдоволь поиздеваться над ним, то так будет даже лучше. Как бы то ни было, по этой причине я отправилась с ним в сельскую местность Уэльса. Взяв каждый по чемодану, мы сели на поезд, отправлявшийся утром с Паддингтонского вокзала. Наслаждаясь покачиванием вагона, я уплетала прихваченные с собой десерты. Где-то через 2 часа мы прибыли в Кардифф, столицу Уэльса. Далее последовала 5-часовая поездка на автобусе, во время которой мы миновали множество дорожных знаков как на английском, так и на валлийском. Затем нужно было подняться по извилистой горной тропе. Тропа как будто существовала специально для того, чтобы путники переломали себе ноги. Скорее всего, ей пользовались лишь дикие звери. Мне очень хотелось хорошенько треснуть человека, который ее прокладывал, и спросить, чем он только думал. Изредка слышалось пение птиц. Запахи грязи, помёта и гниющих фруктов смешивались в амбре, характерное лишь для сельской местности. Пышной растительности как будто не было конца. Этого зрелища хватало, чтобы обескуражить любого обычного путника. Можно было бы сказать, что гора напоминала какое-то другое царство, но нет. Каждый наш шаг как будто приближал нас к подземному миру древних времен. Или, возможно, мы заходили все глубже в чрево гиганта. От извращенного чувства, вызванного этой мыслью, мне стало немного не по себе. Кстати говоря, первым признаки усталости проявил мой брат. Когда я уже заметно оторвалась от него, вышагивая по слабо освещенной тропе, он хрипло произнес: «Ты не могла бы подождать меня?» «Серьезно? Ты уже устал, дорогой мой брат? Наши магические цепи работают лишь немного дольше обычного. Разве это не должно быть простой задачей, учитывая, сколько здесь маны?» «Тебе обязательно надо издеваться над чужими слабостями с такой радостью на лице!» — возразил мой брат, наклонившись и тяжело дыша. Уголки моих губ невольно поползли вверх. Он понимал, что ему не хватает способностей, но все равно выражал недовольство, когда приходилось это признавать. Это означало, что он еще не отказался от своего будущего. Несмотря на то, что он уже давным-давно перестал надеяться на свой талант, его непокорный дух никуда не делся. Какой же противоречивый человек. Опять же, именно по этой причине дразнить его было так интересно. Нет, скорее, по этой причине он мне ещё не наскучил. Стоило похвалить более юную себя за то, что удалось его найти. «Раз уж об этом зашла речь, моя дорогая, тебе стоит подумать о неравномерности собственной магии. Такими темпами ты израсходуешь очень много энергии. Я бы посоветовал тебе более детально представить себе схему между крестцом и пятым шейным позвонком». Ну вот опять. Он прекрасно знал, что было идеально для других, но при этом совершенно не мог позаботиться о себе. Какое извращение. В чём была его проблема? Он что, игрушка, созданная специально для моего развлечения? Эй, если бы я эффективнее расходовала энергию, то уже обогнала бы тебя на несколько миль. Даже если ты уйдёшь далеко вперёд, я догоню. Интересно, он имел в виду расстояние или магию? Как бы то ни было, его бравада вызвала у меня смех. Неплохой ответ. На лицо так и просилась улыбка, но я попыталась придушить её и сосредоточилась на том, чтобы последовать его совету. Стало действительно лучше. По правде говоря, в плане выносливости я едва ли была лучше моего брата, поэтому, чтобы избавиться от усталости, я сосредоточила магию на кровотоке и нервной системе. Я достала свою флягу и сделала глоток разбавленного вина, глядя на горы. «Мы ведь уже почти пришли?» «Да, если верить карте». Мой брат кивнул и прислонился к дереву, вытирая пот со лба. Он даже достал сигару и сунул её в рот. Я подумала, что это, наверное, сильно скажется на его выносливости, но аромат мне в принципе нравился. Неплохой способ отгонять насекомых. «Кстати говоря, я помню, как ты однажды говорил, что раньше было модно строить здания в горах, да?» «Всё верно. В некоторых религиях возведение храмов и святилищ в горах служило доказательством веры. Подъём в гору верующие считали достижением. Однако с годами всё изменилось, и эта практика исчезла в ходе централизации и секуляризации религии. В конце концов, если будешь и дальше идти в горах, то не станешь политически значимым. Изменение религии. Даже если то, во что люди верили, осталось прежним, то как они в это верили, со временем изменилось. С развитием интернета скорость изменения лишь увеличилась. Может быть, в будущем посещение службы с помощью компьютера по сети даже не будет редкостью. Возможно, даже компьютеры успеют устареть. В конце концов, несмотря на то, что магия зыждется на попытке достичь прошлого, принять настоящее попросту необходимо. Семья Эльмилой возглавила факультет современной магии лишь из-за внезапной смерти предыдущего лорда, однако недавно начала думать, что это не было простым совпадением. Возможно, это было неизбежно, что факультет современной магии, на который слишком долго закрывали глаза, обрёл лорда. Честно говоря, я находил это крайне интересным. Хаос мне больше подходит. Если бы семья Эльмилой по-прежнему возглавляла факультет минералогии, Кишуа, то меня бы, наверное, не выбрали преемницей. Из-за магической метки наследником в семье мог стать лишь один маг, и так было в большинстве случаев. Раньше я была бы лишь посредственной магессой из ничтожной семьи, существующей лишь на тот случай, если наследнику понадобится замена. Если взглянуть с этой стороны, то мне следует выразить хотя бы талику благодарности семье Милуастая, которая взяла на себя факультеты археологии и минералогии. Хм, Вера. Наверное, стоило поинтересоваться раньше. Но что это за место такое? Кладбище. Услышав его хриплый голос, я невольно моргнула несколько раз. Ой, я уже слышала об этом. Пусть там внизу, откуда мы пришли, оно не так уж хорошо известно, это, наверное, одно из самых знаменитых кладбищ в мире. Несмотря на это, его точное местоположение неизвестно. Значит, оно в Уэльсе. Вот так неожиданность. Я даже не принимала в расчёт возможность того, что она может быть здесь. Пробормотала я, прикрыв ладонью рот. Мой брат вздохнул. Он поводил пальцем в воздухе, словно пытаясь разогнать дым от сигары. Возможно, так он разогревал свои мозги. И затем... «Прежде чем мы там окажемся, тебе стоит выслушать лекцию».